Глава 9. Прохладный с утра день за время разговора с Половниковым разгулялся. Всегда отличавшаяся от других сел особой ухоженностью Серебровка, вытянутая по сибирскому обычаю одной длинной улицей, после ночного дождя еще более похорошела. Тихо и уютно было в селе. Все здесь дышало таким покоем, что казалось, живут в Серебровке люди без всякой заботушки и печали. «Чем дальше займемся?» — спросил участкового Бирюков, когда они вышли от Половникова. «Полагаю, не помешает еще раз побеседовать с Лукьяном Хлудневским», — ответил Кротов. «Сообщение Федора Степановича в корне меняет дело». «Меня заинтересовало упоминание фамилии Жаркова вместе с Хоботишкиным и Колосковым. О Колоскове мы по существу ничего не знаем», — сказал Антон. «Очередная загадка», — вздохнул Кротов. «Кто из них оказался начальником милиции в Томске?» «Судя по протезу, где оказался Жарков, нам известно. Но какая связь между ним, Хоботишкиным и Колосковым?» — задумавшись, проговорил Антон. И почему Николай Тропынин хотел сохранить в тайне нападение на Половниковых? «Полагаете, сотрудник, ведущий дознание, преследовал корыстную цель, выдавая себя не за того, кем был на самом деле?» «Время, Михаил Федорович, было очень сложное и крутое. Той круговерти не сразу высвечивалось, кто какие цели преследует». Антон помолчал. «Идем к Хлудневскому». Хлудневского дома не оказалось. Копавшаяся в огороде остроносая бабка Агафья на вопрос Кротова, где дед Лукьян, развела руками. По ее словам, Шура Сластникова недавно шла домой из бригадной конторы и что-то сказала деду. Тот разом сгребся и побежал к Ерошкиной плотине. «Что опять там такое?» — удивился Кротов. «Не могу, Михаил Федорович, сказать, что, но как будто энтии, мели ораторы», — бабка Агафья перекрестилась, — «еще одну могилку разрыли». Кротов резко повернулся к Бирюкову. «Придется немедленно туда ехать». «Поехали», — сказал Антон. Хлудневского они встретили сразу за околицей села. Старик, нахлобучив на глаза соломенную шляпу, понуро брел от Ерошкиной плотины в деревню. Кротов остановил мотоцикл и настороженно спросил. «Что, дед Лукьян, случилось?» «Физкультурой омолаживаюсь», — смущенно ответил старик. «С чего это на старости лет молодиться задумал? Не к Шуре ли Сластниковой в женихи собрался?» Хлудневский словно сам над собою иронично усмехнулся. «Ну, ее к лешему, веселую вдову. С панталыку лихоманка меня сбила. Из конторы шла. Я к ней с вопросом подсунулся. Что Шура в бригаде нового?» Она, не моргнув глазом, отвечает. «У плотины мелиораторы новую могилу отрыли. Я шапку в охапку и дунул к плотине. Прибежал, запарившись, а ребята меня на смех подняли». Кротов укоризненно покачал головой. «Кому поверил старый человек? Сластникова только на причудах и живет». «Знаю, конечно, что язык у Шуры как помело, да вот, и на старуху бывает проруха». Участковый слез с мотоцикла и показал на пожухлую лужайку возле обочины проселочной дороги. «Присядем, разговор есть». Бирюков, выбравшись из коляски мотоцикла, тоже подсел к ним. Кротов пристально посмотрел виновато нахмуренному Хлудневскому в глаза. «Не можешь ли ты, Лукьян, вспомнить, сколько холостых патронов вернул тебе Федя Половников, когда вернулся из Томска?» Хлудневский удивленно вскинул седые брови. «Я уже говорил, один патрон». «А Федор утверждает, что два патрона выпали. Один из них потерял. Что на это скажешь?» «Скажу, что больше полвека с той поры минуло. Разве все мелочи упомнишь до подробностей?» Растерянно ответил старик и вдруг хлопнул себя ладонью по согнутому колену. «А ведь прав Федя. Он же точно один холостой патрон мне вернул, а другого не досчитался. Не сердись, Михаил, без задней мысли ввел тебя в заблуждение». Участковый, словно прочищая горло, откашлялся. «И еще возникает расхождение в предыдущих твоих словах. Ты утверждал, будто шестерня была привязана к ногам утопленника, поднятого у Ерошкиной плотины, моряцким ремнем. Так или не так?» «Именно так», — подтвердил Хлудневский. «А Федор Половников, первым обнаруживший труп, никакого ремня не видел». «Как же это?» — растерялся дед Лукьян. «Да вот так получается». И опять старик задумался, опять хлопнул себя по колену. «Нет, Михаил, тут Федя не прав. Голову даю на отсечение, ремень был». «Куда же он сплыл?» «А вот куда», — словно обрадовался дед Лукьян. «Оперуполномоченный Николай Тропынин тихонько тот ремень отвязал и брезентовую сумку спрятал. Я, помнится, намекнул, дескать, ремешок-то Жарковский, а он ответил, мол, в наших интересах помалкивать об этом». «Что значит «в наших интересах»?» «Спроси его, что. Наверное, так надо было». Кротов переглянулся с Бирюковым. Антон, не выказывая озабоченности, спросил Хлудневского. «После этого вы с Тропининым часто виделись?» «Чуть не каждый месяц приезжал Николай по делам, то в Березовку, то в Серебровку. Он в нашем районе долго оперуполномоченным служил. Сначала в ОГПУ, потом в НКВД, когда их переименовали». «О ремне разговор заводил?» «Никогда». «Не из-за того ли, что ты помалкивал, Тропынин в 37-м году защитил тебя?» — быстро вставил вопрос участковый. «Ох и въедливый же ты, Кротов!» — не на шутку обиделся Хлудневский. «Да будет тебе известно. Не вскипай, Лукьян, не вскипай». «Как это не вскипай? Я вижу, куда ты клонишь. Да разве одного меня Николай от клеветы очистил? Он и других земляков, невиновных во вредительстве, защищал». Чтобы успокоить Хлудневского, Бирюков тактично переменил тему разговора. Интуицией Антон чувствовал, что между исчезновением Жаркова, утопленником шестерней на ногах и начальником милиции в Томске есть какая-то ниточка. Но какая? Поскольку утопленник походил на раскулаченного Илью Хоботишкина, Бирюков попросил деда Лукьяна рассказать о дореволюционном винопольщике. Дореволюционного Хоботишкина Хлудневский помнил смутно, но, по его мнению, Илья при старом режиме сколотил изрядное богатство. У Ильи Тимофеевича было два сына. Старшего Емельяном звали. Прыщеватый, весь в отца, за мухрышка. А младший Дмитрий, мой ровесник, ростом и лицом в мать удался. Красивый, гонористый хвостун. Постоянно стремился какую-нибудь пакость девчатам сотворить. То майских жуков на вечеринке под сарафаны им запустит, то нюхательного табака осьмушку тайком рассыплет. Девчата на вытоптанном пяточке ногами пыль взобьют, и до того их чох от табачной пыли одолеет, что не до частушек уже, а значит, все веселье пропадает. Надоело ребятам такое безобразие терпеть, и решили они проучить Дмитрока. Это между собой Дмитрия так называли. Нашли весной змеиный выползок, когда змея шкуру меняет. Остается от нее такая штуковина, точь-в-точь похожая на змею, только без внутренностей. И значит, кинули тот выползок на пакостника. Дмитрок, посчитав, что змея настоящая, так испугался, что паралич его разбил. Вся левая половина тела отнялась. Винтом изгибаясь, стал ходить, когда оклемался от болезни. Так вот, этот самый Дмитрок лично мне хвастался. У моего дядьки целый пуд золота на безменье взвешивали. «Не из бахвальства он это сказал?» — спросил Антон. Дед Лукьян крутнул головой. «Нет, после паралича Дмитрок придурковатым стал, а у дурака известно, как у пьяного, что на уме, то и на языке». И другие факты подтверждают наличие у Хоботишкина золотого запаса. Когда Хоботишкиных при раскулачивании отправили на Рым, все семейство в слезы ударилось, а Дмитрок по дурости как заорет: «Мы и в Нарыме не подохнем, у нашего дядьки целый пуд золота». Емельян ему по мусалу так кулаком хряснул, аж красная юшка из носа потекла. Но слово «не воробей» вылетело «не поймаешь». Обшарили мужики узлы и телегу Ильи Тимофеевича. Пусто. Ну, конечно, посчитали, что Дмитрок с дури закричал. Чего, мол, с дурака взять? С дурака взятки гладки. Хлудневский чуть помолчал и спросил Антона. «Помнишь в Березовке двухэтажный бревенчатый дом, в котором старая колхозная контора находилась?» «Помню». Вот тот самый купеческий домина принадлежал Илье Хоботишкину. После раскулачивания, понятно, усадьба со всеми постройками перешла в колхозную собственность, а построек там хватало. Среди них были два добрых амбара из отборного сосняка. В 1933 и 1934 году, точно не помню, решили мы разобрать те амбары и построить из них в Березовке школу. Когда разбирали, под полом одного из амбаров нашли пустую жестяную банку, в каких раньше леденцовые конфеты продавались. Банка большая, этак килограмма 3 конфет в нее входило. И возле этой банки полную пригоршню золотых денег насобирали. Царские десятки там были и несколько советских червонцев. Видать, нечаянно рассыпали их и почему-то собрать не смогли. Может, торопились, а может, ночью клад вытаскивали. «Кто это мог сделать?» — опять спросил Антон. «Кроме хозяина некому. А вот куда это золотишко Илья сплавил до раскулачивания, так мы и не сообразили». Бирюков задумался и снова обратился к деду Лукьяну с вопросом. «А Ерофея Колоскова вы знали?» «Мне годков 8 было, когда Колосков с артелью пленных австрийцев строил Хоботишкину крупорушку. Несколько раз его там видел. Как он выглядел?» Хлудневский сожалеюще вздохнул. «Не берусь обрисовать точно. Маленочком, говорю, тогда был. Запомнил фуражку черную со скрещенными молоточками. Такие фуражки в старину казенные инженеры либо техники носили. Рост высокий, низкий. При малых моих летах все взрослые люди казались высокими. Даже Илья Хоботишкин большим мужчиной выглядел. Насчет Колоскова, Антон Игнатьевич, надо поговорить с твоим дедом. Матвей Васильевич должен хорошо помнить Ерофея, поскольку до революции Колосков заметной личностью в нашем крае являлся». Бирюков показал Хлудневскому взятую у его внучки Ларисы фотографию Жаркова. «На этом фото Жарков похож на того, каким был в 1931 году». Дед Лукьян близоруко вгляделся в снимок. «Тут Афанасий Кириллович совсем юношей выглядит. В 1931-м он намного старше был, но сходство, безусловно, имеется. А вот тут вот...» — Хлудневский показал на правую скулу. «У него толстый рубец от ранения выделялся, и, видать, нерв лица был поврежден. Когда Жарков сильно расстраивался, у него правая щека ходуном ходила».